Джейме. Поля у стен Дарии возделали снова, запахав обгоревшую стерню. Разведчики Сира Адама видели женщин, пропалывающих борозды. Пахари шли за валами, поднимая целину на опушке ближнего леса, а дюжина бородачей с топорами бдительно охраняла работников. Увидев колонну Джейме, все они скрылись за стенами замка. Дарри, как и прежде Харренхолл, закрыл перед ними ворота. Не такого приема он ждал от своей родни. «Труби в рог!» Скомандовал он, и сир Кеннос из Кайса поднял губам рог Геррока. Ожидая ответа из замка, Джейми созерцал красно-бурое знамя, реющее над барбиканом его кузена. Лансель, как видно, решился читать ланнистерского льва с пахарем Дарри. В этом, как и в выборе невесты для Ланселя, Джейми видел руку своего дяди. Дом Дарри владел этими землями с тех пор, как андалы победили первых людей. Сир Киван без сомнения понимал, что жизнь его сына здесь будет куда более легкой, если крестьяне увидят в нем продолжателя древнего рода, ставшего их хозяином не столько по королевскому указу, сколько по праву женитьбы. «Именно Кивану следовало стать десницей Томмина», — думал Джейми. «Харри Свифт просто гадкая жаба, а сестра моя дура, если не видит этого». Ворота замка медленно растворились. «У моего кузена нет места, чтобы разместить 1000 человек», — сказал Джейми могучему вепрю. «Разобьем лагерь под западной стеной. Пусть по краям выкопают траншеи и поставят колья. В этих краях еще бродят разбойники». «Надо быть сумасшедшими, чтобы напасть на такой сильный отряд, как наш». «Или голодными». Не зная численности этих разбойников, Джейми был намерен принять все мыслимые меры предосторожности. «Траншеи и колья», — повторил он, направив славного к воротам. Его сопровождали сир Дермот с королевским львом и оленем и сир Хьюго Венс с белым штандартом королевской гвардии. Рыжему Роннету Джейми поручил доставить Виллиса Мандерли в Девичий пруд, чтобы убрать его с глаз долой. Пиа ехала с оруженосцами, намерение которого для нее нашел Пек. «Точно игрушечный», — услышал Джейми ее слова. «Само собой». Она выросла в Харренхолле, и все прочие замки должны казаться ей маленькими, кроме разве Утеса. Джосмин Пеклдон придерживался того же мнения. «Ты по Харренхоллу не суди», — говорил он девушке. «Черный Харрен слишком уж размахнулся». Пиа слушала его, как 5-летняя девочка на уроке у своей септы. Такая она и есть, 5-летняя девочка в теле взрослой женщины, замученная, запуганная. Пек, однако, неравнодушен к ней. Парень, видимо, женщин пока не знал, а Пиа все еще не дурна собой, когда рот держит закрытым. Если он с ней переспит, вреда никому не будет. С ее, конечно, согласия. Один из людей горы попытался взять ее силы еще в Харренхолле и был искренне удивлен, когда Джейми приказал Иллину Пейну отрубить ему голову. «Да я и раньше имел ее 100 раз», — твердил он, когда его ставили на колени. «100 раз, милорд, и все прочие тоже». Сир Иллин поднес его голову Пиа, и она улыбнулась сквозь пеньки выбитых зубов. Дарри во время войны несколько раз переходил из рук в руки, горел и был неоднократно разграблен, но Лансель, как видно, времени не терял. На ворота навесили новенькие, еще сырые дубовые створки, усаженные стальными заклепками. Сгоревшую конюшню отстроили, лестницу к замку заменили, как и ставни многих окон. На камнях после пожара остались черные пятна, но в этом приходилось полагаться на дожди и на время. На внутренних стенах несли караул арбалетчики. Одни в львиных шлемах и красных щитах, другие в серо-голубых цветах дома Фреев. Из-под копыт славного кинулись в рассыпную куры, заблеяли овцы. Крестьяне провожали Джейми угрюмыми взглядами. «Вооруженные крестьяне», — отметил он про себя. «Одни с колями, другие с серпами, третьи с хорошо отточенными мотыгами». Топоры тоже встречались, и Джейми бросились в глаза бородачи с красными семиконечными звездами на лохмотьях. И тут воробьи. Откуда они только берутся? Дяди Кивана не было видно, Ланселя тоже. Навстречу им вышел только мейстер в серой мантии, хлопающий по костлявым ногам. «Лорд командующий, ваш нежданный приезд оказывает честь Дарри. Простите, что мы так плохо к нему подготовились. Мы полагали, что вы направляетесь в Риверран». «Дарри мне по дороге», — солгал Джейми. «Риверран подождет. А вось к его прибытию осада уже завершится, и ему не придется поднимать оружие против дома Талли». Он спешился и передал славного конюху. «Мой дядя здесь?» Имени он не назвал. У него остался лишь один дядя, последний из сыновей Титаса Ланнистера. «Нет, милорд, сир Киван покинул нас сразу же после свадьбы». Мейстер потеребил цепь на шее, как будто она душила его. «Лорд Ланцель, я знаю, будет рад видеть вас и всех ваших доблестных рыцарей. Однако Дарри, как это ни горько, не в силах прокормить столь большое воинство». «Провизия у нас своя. Ваше имя?» «Мейстер Оттомор, с позволения вашей милости. Леди Амарей сейчас готовит пир в вашу честь, и потому, вопреки своему желанию, не могла выйти к вам лично. Она выражает надежду, что вы и ваши капитаны вечером разделите с нами трапезу». «Мы с радостью воздадим должное горячим блюдам после холодной и сырой погоды последних дней». Джейми окинул взглядом двор, изобилующий бородатыми воробьями. «Слишком много их тут, как, впрочем, и фреев. Где я могу найти твердокаменного?» «Мы получили донесение о разбойниках за Трезубцем, и сир Харвин поехал туда с 5 рыцарями и 20 лучниками». «А что, лорд Лансель?» «Его милость молится и наказал нам никогда не беспокоить его в такие часы». «Он хорошо поладил бы с Бонифером». «Отлично. С кузеном он еще успеет наговориться. Покажите мне мои комнаты и велите налить ванну». «Мы поместим вашу милость в доме пахаря, если это не противоречит вашим желаниям. Прошу за мной». «Я знаю дорогу. Джейми уже дважды гостил в этом замке вместе с Серсеей. Один раз во время путешествия короля Роберта в Винтерфелл, другой на обратном пути в Королевскую гавань. Замок, небольшой для усадьбы лорда, был все же больше гостиницы, а у реки имелись хорошие охотничьи угодья». Роберт Баратеон не стеснялся пользоваться гостеприимством своих подданных. Дом пахаря с того времени почти не изменился. «Стены на месте», — заметил Джейми, идя с мейстером по галерее. «Лорд Лансель надеется впоследствии украсить их гобеленами благочестивого содержания». «Благочестивого содержания?» Джейми с трудом удержался от смеха. Стены здесь были голыми и в первый его приезд, но Тирион заметил на них темные прямоугольники. Сир Реймон снял гобелены, но не мог убрать оставленные ими следы. После бес сунул пару оленей кому-то из слуг, и тот вручил ему ключ от подвала, где отыскались пропавшие гобелены. Тирион, взяв свечу, показал их брату. Все они изображали королей династии Таргариенов, от Эйгона I до Эйриса II. «Если рассказать Роберту, он мог бы сделать лордом Дарри меня», — заметил фыркая карлик. Мейстер Оттомор привел Джейми на самый верх. «Надеюсь, вам здесь будет удобно, милорд. Вот место для отправления природных нужд, а ваше окно выходит на Богорощу. Спальная комната примыкает к опочивальне ее милости, но их разделяет чулан для служанки». «Выходит, это покой самого лорда Дарри?» «Так точно, милорд». «Мой кузен слишком добр. Я совсем не намеревался выгонять его из собственной спальни». «Лорд Лансель почивает не здесь, а в септе». «Спит с девой и матерью, когда у него за дверью молодая жена?» Джейми не знал, смеяться ему или плакать. Быть может, он молится о неспослании ему мужской силы? В Королевской гавани сплетничали, что после ранения он утратил ее безвозвратно. Но Лансель не может не понимать, что постараться все-таки надо. Его положение на новых землях не будет прочным, пока жена, наполовину Дарри, не родит ему сына. Джейми начинал раскаиваться, что решил заехать сюда. Он поблагодарил мейстера, и тот удалился. Здесь перемены, и не в лучшую сторону, были налицо. На полу вместо мирийского ковра лежал несвежий тростник. Новую мебель явно сколачивали наспех. В прежней кровати сира Реймена Дарри с коричневым бархатным пологом и столбиками, покрытыми резьбой в виде листьев и лоз, могли влечься 6 человек. Постель Ланселя представляла собой топчан с бугристым соломенным тюфяком. Он стоял под самым окном, чтобы спящий на нем просыпался при первых проблесках света. Ту другую кровать, скорее всего, порубили в щепки, сожгли или умыкнули, но все же. Когда принесли ванну, Лью снял с Джейми сапоги и помог отстегнуть золотую руку. Пэк с Гарретом натаскали воды. Пия отыскала чистую перемену одежды для ужина. Она робко поглядывала на Джейми, вытряхивая пыль из его дублета, и он с неловкостью примечал изгибы груди и бедер под ее грубым холщовым платьем. Ему вспоминались слова, которые она шептала ему на ухо в Харренхолле в ту ночь, когда ее прислал к нему Квиберн. «Теперь, когда мне приведется лежать под другим мужчиной, я закрою глаза и представлю, что это ты», — говорила она. Он порадовался, когда вода в ванне скрыла его возбуждение. Но тут ему на память пришла другая купель, разделенная им с Бриенной. Его тогда лихорадило, он потерял много крови, и горячая вода так разморила его, что он наговорил лишнего. Сейчас такого извинения у него не было. «Помни свои обеты. Это Тирион мог уложить Пье в свою постель, а тебе это неприлично». «Принеси мыло и щетку», — сказал он Пеку. «А ты, Пье, можешь идти». «Да, милорд, благодарствую», — говоря, она прикрывала рукой рот с выбитыми зубами. «Хочешь ее?» — спросил Джейми Пека, когда она вышла. Оруженосец побагровел. «Ну так действуй, если она не против. Она наверняка научит тебя кое-чему, что пригодится тебе в брачную ночь, а бастарда вряд ли тебе принесет. Раз Пия не забеременела, побывав под половиной отцовского войска, то, скорее всего, и не способна на это. Только смотри, обращайся с ней бережно». «Бережно, милорд? Как это?» «Говори ласковые слова и будь нежен. Никто не заставляет тебя жениться на ней, но пока вы вместе лежите в постели, относись к ней как к своей жене». Парень кивнул. «Вот только где мне это сделать, милорд? Места ведь нет подходящего». «Ужин займет не один час», — усмехнулся Джейми. «А этот тюфяк хоть и комковат, но вполне сгодится». «Постель милорда?» — вытаращил глаза Пек. «Ты сам почувствуешь себя лордом, если Пия хорошо знает свое дело. Наконец, хоть кто-нибудь использует это жалкое ложе по назначению». Вечером Джейми Ланнистер сошел вниз в красном бархатном дублете с парчевыми прорезями, с золотой, украшенной черными алмазами цепью на шее. Золотая рука, хорошо отполированная, так и сверкала. Облачаться здесь в белое он счел неуместным. Долг ожидал его в Риверране, сюда его привело другое. Великий чертог Дарри мог называться великим только из вежливости. Составные столы заняли его целиком, стропила почернели от копоти. Джейми усадили на помосте по правую руку от пустующего кресла Ланселя. «Разве мой кузен не присоединится к нам?» «Милорд соблюдает пост», — ответила ему леди Амарея. «Кончина верховного септона повергла его в неутешное горе». 18-летняя супруга лорда, длинноногая и полногрудая, казалась воплощением здоровья, но ее худенькая, лишенная подбородка личика напоминала Джейми о его безвременно почившем кузене Клеосе, который всегда смахивал на хорька. «Соблюдает пост? Да он еще глупее, чем полагал Джейми. Лучше бы потрудился и сделал этой вдовушке маленького хорька-наследника, чем морить себя голодом. Что-то думает сир Киван относительно нового увлечения своего сына. Не потому ли дядя уехал так скоро?» За миской бобового супа с салом леди Амарея поведала Джейми, как Григор Клиган убил ее первого мужа. В ту пору, когда Фрей еще сражались на стороне Роба Старка. «Я упрашивала его не ходить, но отвага моего Пейта не знала границ. Он клялся, что именно ему суждено покончить с этим чудовищем. Ему так хотелось прославиться. Кто ж этого не хочет? Я еще в оруженосцах решил, что именно мне суждено убить улыбчивого рыцаря». «Кто это улыбчивый рыцарь?» — удивилась Амарея. «Скачущая гора моего отрочества. Вдвое меньше нашего, но и вдвое безумнее». «А, давно убитый разбойник», — сказал Джейми вслух, «из-за которого вашей милости незачем беспокоиться». Губы Амареи задрожали, из карих глаз потекли слезы. «Вы должны извинить мою дочь», — сказала женщина средних лет. Леди Амарея привезла с собой кучу фреев, сестру, пару дядюшек, с десяток кузенов и мать, урожденную Дарри. Она до сих пор оплакивает своего отца. «Разбойники отняли его у нас», — прорыдала Амарея. «Он привез им выкуп за пятеро прыща, а они взяли его да подвесили». «Повесили», — поправила ее мать, леди Мария. «Он ведь не окорок. Вы, кажется, его знали, сир». «Когда-то мы вместе служили в оруженосцах у Кракихола. Дружбы, однако, между ними не завязалась. Меррит Фрей немилосердно помыкал всеми, кто был моложе его, и Джейми, только что прибывшего в замок, тоже попытался себе подчинить. Он был очень силен. Других похвал для него Джейми не нашел. Однако силой Меррит, глупый, медлительный и неуклюжий, действительно обладал недюжинной». «Вы вместе сражались против братства Королевского леса», — хлюпая носом, вспомнила Амарея. «Отец мне об этом рассказывал». «Хвастал и привирал, вернее сказать». «Да, это так». Меррит тогда отличился тем, что заразился оспой от лагерной шлюхи, и попал в плен к белой лани. Разбойничья королева выжгла клеймо у него на заднице, а потом уж отдала за выкуп Самнеру Краккехоллу. Мерет не мог сидеть 2 недели, но еще хуже были издевательства, которым подвергали его после этого другие оруженосцы. Мальчишки – самые жестокие существа на свете. Джейми поднял золотой кубок с вином. «Памяти Меррета! Пить за такого легче, чем о нем говорить». Леди Амарея успокоилась, и разговор перешел на волков, настоящих четвероногих. «Даже дед не помнит времени, когда бы они расплодились в таком количестве», — сказал сир Данвелл Фрей. «Они потеряли всякий страх перед человеком. Напали на наш обоз, шедший из близнецов. Наши лучники утыкали стрелами с дюжину зверей, и лишь тогда остальные разбежались». Сир Аддам признался, что и они в походе столкнулись с подобными бедствиями. Джейми был слишком занят едой. Хлеб он отламывал левой рукой, кубок с трудом держал правой. Аддам Марбранд тем временем строил глаза сидевшей рядом с ним девицы, а Стефан Свифт с помощью хлебных шариков, орехов и морковок воспроизводил битву за Королевскую гавань. Сир Кеннос, посадив на колени служанку, предлагал ей потрогать его рог. Сир Дермат рассказывал оруженосцам о приключениях рыцарей в дождливом лесу. Хьюго Вэнс сидел с закрытыми глазами, то ли размышляя о таинствах жизни, то ли задремав между 2 переменами. «Разбойники, убившие вашего мужа, состояли в отряде лорда Беррика?» — обратился Джейми к леди Марии. «Так мы и думали поначалу». Леди Мария, несмотря на тронувшие волосы седину, была все еще красива. «Злодеи, уйдя из старых камней, разделились. За одной шайкой лорд Виприн шел до ярмарочного поля, но там потерял их след. Уолдер Черный, взяв охотников и гончих, двинулся за другой в ведьмину трясину. Крестьяне не сознавались, что видели их, но запели по-другому, когда их допросили как следует. Вспомнили одноглазого и другого в желтом плаще и женщину, прятавшую лицо под капюшоном». «Женщину? Казалось бы, белая лань должна была научить Меррета держаться подальше от разбойниц всякого рода. В братстве Королевского леса тоже имелась одна». «Я знаю о ней». «Разумеется. Как мне знать ту, что оставила свою метку на твоем муже?» «Но белая лань, по слухам, была молода и красива. Об этой же говорят обратное. Крестьяне утверждают, будто ее лицо обезображено шрамами, а в глаза смотреть страшно. Она будто бы и командует разбойниками». «Командует?» — усомнился Джейми. «Однако Берег Дондарион и Красный Жрец...» «Их там не видели», — уверенно заявила леди Мария. «Дондарион мертв!» — вставил могучий вепрь. «Гора всадил нож ему в глаз. У нас есть люди, которые сами видели это». «Одни подтверждают это», — возразил Адам Марбранд. «Другие же говорят, что лорда Беррика убить невозможно». «Сир Харвин полагает, что эти россказни лживы», — заметила Амаре, наматывая на палец косу. «Он обещал мне голову лорда Беррика. Это истинный рыцарь». И она зарделась, еще не осушив слез. Джейми думал о подарке, который он преподнес Пиа. Младший братец вволю бы посмеялся над ним. «Это лучше, чем дарить им цветочки», — сказал бы он. Тирион и для Харвина Пламма нашел бы слова, причем истинным рыцарем он его не назвал бы. Братья Харвина — здоровенные мясистые парни, толстошеи, краснолицые. Охотники до всяких утех и до смеха, скорые на гнев, но отходчивые. Харвин — Пламм иного рода, сдержанный, с жесткими глазами, не умеющий прощать. И отменно владеющий боевым молотом. Создан для командования гарнизоном, а не для любви. Впрочем, Джейми задумался, глядя на леди Амарею. Слуги уже подавали рыбное блюдо, щуку, запеченную с травами и дробленными орехами. Хозяйка дома попробовала, одобрила и велела первый кусок положить Джейми. Перегнувшись через мужа на место, она коснулась пальцами его золотой руки. «Только вы, сир Джейми, могли бы убить лорда Беррика, как убили улыбчивого рыцаря. Молю вас, милорд, останьтесь с нами и помогите нам справиться с Дондарионом и псом». Говоря, она поглаживала его золотые пальцы. Неужто она всерьез думает, что он способен это почувствовать? «Улыбчивого рыцаря убил меч Зари, миледи. Сир Артур Дейн, превосходивший меня во всем». Он убрал от нее золотую руку и вновь заговорил с леди Марией. «До какого же места Уолдер Черный проследил эту женщину и ее людей?» «К северу от ведьминой трясины его гончие снова взяли их след. Он клянется, что догнал бы их через полдня, но они скрылись на перешейке». «Пусть там и сгниют», — весело пожелал сир Кеннос. По милости богов, их засосет в болото, либо львоящеры расправятся с ними. Их могут принять к себе лягушатники, заметил сир Данвилл Фрей. Болотные жители раньше укрывали разбойников. В этом они не одиноки, посетовала леди Мария. Некоторые из речных лордов за панибрата с берегом. И простой народ тоже, фыркнула ее дочь. «Сир Харвин говорит, что они дают разбойникам кров и пищу, а когда он спрашивает, куда те ушли, ему лгут. Лгут собственным лордам!» «Языки им за это вырезать!» — посоветовал могучий вепрь. «Тогда уж непременно будут говорить правду», — заметил Джейми. «Если хотите, чтобы вам помогали, сделайте так, чтобы они полюбили вас. Эртур Дейн, когда мы выступили против братства Королевского леса, поступал именно так. Он платил людям за съеденную нами провизию, передавал королю Эйрису их жалобы, расчищал пастбище у их деревень. Он даже выторговал для них право срубать каждый год по столько-то деревьев в лесу, а осенью убивать столько-то королевских оленей. Лесовики видели в Тойне своего защитника, но сир Эртур сделал для них больше, чем могло надеяться сделать братство, и они перешли к нам. Остальное уже не составляло труда». «Лорд-командующий говорит мудро», — признала леди Мария. «Мы никогда не выведем этих разбойников, пока здешний народ не полюбит Ланселя так же, как любил моего отца и моего деда». «Молитвами любви не заслужишь», — подумал Джейми, взглянув на пустое место кузена. «Молю вас, сир Джейми», — надула губки леди Амарея. «Не покидайте нас. Милорд нуждается в вашей помощи, и я тоже. Мы живем в ужасное, ужасное время». «Я плохо сплю по ночам, мне так страшно!» «Мое место рядом с королем, миледи!» «Зато я к вашим услугам!» — вмешался могучий вепрь. «Вот возьмем Риверан, и я сразу заскучаю без драки! Не то чтобы я считал берега Дондариона достойным противником, я ведь помню его по турнирам! Пригожий паренек в нарядном плаще, совсем зеленый и хлипкий!» «Тогда он еще не умер!» заметил молодой сир Арвуд Фрей. «В народе говорят, что после смерти он сильно переменился. Убить его можно, но он недолго останется мертвым. Извольте сражаться с таким человеком. А тут еще пес, который убил 20 мужчин в соливарнях». 20 жирных трактирщиков! 20 халуев, заранее намочивших штаны! 20 нищенствующих братьев! Будь эти 20 рыцарями!» «В соливарнях тоже есть рыцарь», не уступал сир Арвуд. «Он укрылся у себя в замке, пока Клеган со своей бешеной сворой громил его город. Вы не видели, что пес там сотворил, сир? А я видел. Когда весть достигла близнецов, я вместе с Харрисом Хэем и его братом Доналом взял полусотню стрелков и латников и поехал туда. Мы полагали, что это дело рук лорда Беррика и надеялись напасть на его след. Из всех соливарин уцелел один замок, а старый сир Квинси так перепугался, что не открыл нам ворот и вел разговор с крепостной стены. Город обратился в груды костей и пепла. Пес поджигал дома, убивал людей, смеясь, скакал дальше. А женщины, вы не поверите, что он с ними делал. Не хочу говорить о таких вещах за столом. Меня затошнило от этого зрелища». «Я плакала, услышав об этом», — сказала леди Амарея. «Отчего вы думаете, что все это совершил пес?» — спросил Джейми. «Я бы скорее предположил, что это работа Григора, а не Сандора. Сандор жесток, не спорю, но чудовище в доме Клиганов было только одно — его брат». «Его видели», — ответил сир Арвуд. «Этот пес и шлем с другим не спутаешь и не скоро забудешь, а там остались еще живые свидетели». Девочка, которую он изнасиловал, несколько мальчуганов, успевших спрятаться, женщина, придавленная обгоревшей балкой, рыбаки, видевшие бойню из своих лодок. «Не называйте это бойней», — тихо сказала леди Мария. «Честные мясники могут на вас обидеться. Соливар не посетил зверь, выходец из ада, принявший человеческий облик». «Звери теперь в силе. Пришел их час», — думал Джейми. «Час волков и львов, злобных псов и ворон-стервятников». «Да, злое дело», — молвил вепрь, подливая себе вина. «Леди Мария, леди Амаре, меня тронуло ваше горе. Даю вам слово, как только падет Риверан, я вернусь сюда, выслежу пса и убью его. Собаки меня не страшат». «Этого ты устрашишься», — подумал Джейми. Оба они могучие, но Сандор Клига намного проворнее и дерется с яростью, которая Лайлу Кракехолу даже не снилась. Леди Амарея, однако, пришла в восхищение. «Вы истинный рыцарь, сир Лайл, и не способны покинуть даму в беде». «Спасибо хоть, что девицей не называет себя». Джейми потянулся к своему кубку и опрокинул его. По льняной скатерти расплылось красное пятно. Все сделали вид, будто ничего не заметили. Приняв эту простую учтивость за жалость к калеке, Джейми встал. «Прошу вас извинить меня, миледи». «Вы хотите оставить нас?» — ахнула леди Амарея. «Будет еще оленины и каплуны, начиненные грибами и луком». «Не сомневаюсь, что это отменно вкусно, но я не в силах больше проглотить ни куска. Мне нужно повидаться с кузеном». Джейми поклонился и вышел. Во дворе тоже ужинали. Воробьи грели руки у костров и поджаривали на огне колбасы. Их было около сотни, лишние рты. Сколько колбас уже скормил им кузен, и как он намерен кормить их дальше? К зиме, если урожай не поспеет, им придется есть крыс, а в такую позднюю осень на урожай надежда плохая. Септу Джейми нашел во внутреннем дворе замка. Семистенное, наполовину бревенчатое строение без окон с резной дверью и черепичной крышей. Трое воробьев, сидевших на крыльце, встали, когда он подошел. «Вы куда, милорд?» — спросил один, самый маленький, но с самой большой бородой. «В Септу». «Там молится его милость». «Его милость — мой кузен». «Тем более, милорд», — сказал другой, огромный лысый, с нарисованной над глазом семиконечной звездой. «Ведь вы же не хотите потревожить своего кузена во время молитвы?» «Лорд Лансель просит Отца Всевышнего указать ему путь», — добавил третий, безбородый. Джейми принял его за мальчика, но по голосу понял, что это женщина, одетая в бесформенные лохмотья и заржавленную кольчугу. «Он молится о душе Верховного Септона и о душах наших усопших». «До завтра усопшие не восстанут», — сказал Джейми. «А времени у Отца Всевышнего больше, чем у меня. Известно вам, кто я?» «Лорд», — ответил Верзила со звездой. «Калека», — сказал маленький бородач. «Цареубийца», — сказала женщина. «Но мы тут не короли, а честные бедняки, и без позволения его милости вы не войдете». Она подняла дубинку с шипами, а маленький занес топор. Тут и дверь позади них отворилась, и Лансель промолвил. «Пусть мой кузен войдет с миром, друзья. Я его жду». Воробьи расступились. Лансель, казалось, похудел еще больше. Босой, в простом хитоне из некрашенной шерсти, он походил скорее на нищего, чем на лорда. Макушку он выбрил налысо, зато на лице появилась поросль. Назвать ее пушком значило бы оскорбить персик. Она странно сочеталась с белыми волосами Ланселя. «Ты лишился рассудка, кузен», — осведомился Джейми, когда они прошли в Септу и остались вдвоем. «Скажем лучше, что я обрел веру». «Где твой отец?» «Уехал. Мы поссорились». Лансель стал на колени перед алтарем другого отца. «Помолишься со мной, Джейми?» «Если я помолюсь как следует, отец даст мне новую руку?» «Нет. Но воин даст тебе мужество, кузнец — силу, а старица — мудрость». «Мне рука нужна». Темное дерево семи изваяний блестело при свечах. В воздухе слабо пахло благовониями. «Ты спишь здесь?» «Да. Каждую ночь я укладываюсь под другим алтарем, и семеро посылает мне видение». Бейлора Благословенного тоже посещали видения, особенно во время поста. «Сколько времени ты не ел?» «Вера питает меня». «Так она тебе вместо овсянки? С молоком и медом вдобавок?» «Мне снилось, что ты придешь. Во сне ты узнал про мой грех и убил меня». «Ты сам себя уморишь этим своим постом. В точности, как Бейлор Благословенный». «Жизнь наша, как пламя свечи», сказано в семиконечной звезде. «Дунул ветер, и нет ее. До смерти на этом свете всегда недалеко, и семь преисподних ждут нераскаянных грешников. Помолись со мной, Джейми». «Ты съешь миску овсянки, если я соглашусь?» Кузен не ответил, и Джейми вздохнул. «Тебе с женой нужно спать, а не с девой. Нужен сын от крови Дарри, чтобы удержать этот замок». «Это лишь груда камней. Я не хотел его, не просил, чтобы мне его дали. Единственное, чего я хотел...» Ланселя передернула. «Да спасут меня семеро, но я хотел быть тобой». «Лучше уж мной, чем Бейлором благословенным», — не сдержал смеха Джейми. «Дарья нуждается во льве, братец, и твоя маленькая Фрей тоже. Между ног у нее становится мокро, как только кто помянет твердокаменного. Если она еще не спала с ним, то скоро это случится». «Если она любит его, я желаю им счастья». «Лев не должен носить рога. Ты взял эту женщину в жены». «Я произнес слова и накинул на нее красный плащ для того, чтобы сделать отцу приятное. Это еще не брак. Короля Бейлора принудили жениться на его сестре Дайене, но мужем и женой они так и не стали, и он отослал от себя ее, как только был коронован». «Государству пошло бы лишь на пользу, если б он сделал усилие и залез на нее. Даже я настолько сведущ в истории. Ты так или иначе не Бейлор». «Где уж мне? Он был силен духом, чист и невинен. Зло этого мира не коснулось его. Я же отягощен грехами». Джейми положил руку на плечо Ланселя. «Что ты знаешь о грехах, братец? Я вот, к примеру, убил моего короля». «Храбрый убивает мечом, трус винным мехом. Мы с тобой оба цареубийцы». «Роберт был не настоящий король. Можно сказать даже, что львам свойственно убивать оленей». Джейми чувствовал пальцами кости Ланселя. И еще что-то. Ланцель под своей хламидой носил в лосиницу. «Что ты еще сделал? Что это за грех, требующий столь сурового покаяния? Скажи мне». Ланцель понурил голову, и слезы заструились у него по щекам. Джейми не нужно было слов, чтобы услышать ответ. «Ты убил короля, а потом лег в постель с королевой». «Я никогда, никогда...» «Никогда не спал с моей дражайшей сестрой?» «Скажи, что не спал, скажи!» «Никогда не изливал семя в ее лона. Все прочее еще не измена. Она нуждалась в утешении после смерти короля. Ты был в плену, твой отец на войне, а твой брат...» «Она боялась его, и не без причины. Он заставил меня сознаться во всем». «Вот как? Ланселя, Сиросмунд. Кто там еще? Может, и лунатик не такая уж и шутка? Ты принуждал ее спать с тобой?» «Нет, я любил ее. Хотел быть ее защитником». «Иначе говоря, мной». Джейми ощутил зуд в отсутствующих пальцах. Сестра приходила к нему в башню «Белый меч» и соблазняла его нарушить обет. Когда он отказал ей, она подняла его на смех и заявила, что сама обманывала его не меньше тысячи раз. Тогда Джейми подумал, что она лжет в отместку, желая ранить его столь же больно, как он ранил ее. Но, быть может, в тот раз, один единственный, она и сказала правду. «Не думай о королеве дурно», — взмолился Ланцель. «Плоть слаба, наш грех не принес плода, и зла от него никому не было». «Да уж, если изливаться в пупок, плодов, как правило, не бывает». Что бы сказал кузен, если бы Джейми покаялся в собственном грехе? В трех беззаконных плодах по имени Джоффри, Мерцелла и Томмен. «После битвы я воспылал гневом к ее величеству, но Верховный Септон сказал, что я должен ее простить». «Ты ему исповедался в грехах, верно?» «Он молился за меня, когда я лежал при смерти. Был ко мне добр». Теперь он умер, и колокола по нём отзвонили. Понимает ли кузен, к чему привела его исповедь? «Ох, и дурак же ты, Ланцель!» «Я был им, но теперь мои дурачества позади. Я просил Отца Небесного указать мне путь, и он указал. Я отрекаюсь от лордства и от жены. Пусть твердокаменный забирает и то, и другое, если ему желательно. Завтра я возвращаюсь в королевскую гавань, чтобы отдать свой меч Семерым и Верховному Септону. Там я приму обет и вступлю в братство сынов воина». Снова он вздор городит. «Сыны воина 300 лет как распущены». «Новый Верховный Септон возродил их и призвал всех достойных рыцарей послужить Семерым жизнью своей мечом. Братство честных бедняков тоже восстановлено». «Неужто Железный Трон это позволил?» Один из Таргариенов годами боролся с двумя этими орденами. Только вот который из них? Мэйегор, кажется, или Джей Гэрис Первый? Тири он наверняка знал бы. «Его святейшество пишет, что король Томмен дал согласие. Я покажу тебе письмо, если хочешь». «Даже если и так. Ты же лев, родившийся на утесе. Ты лорд. У тебя есть жена, замок, земли и люди, нуждающиеся в твоей защите. Боги, по милости своей, пошлют тебе сыновей и наследников. Как ты можешь швыряться всем этим ради какого-то ордена?» «А как ты смог?» — тихо спросил Ланцель. «Ради чести и славы», — чуть не сказал Джейми. Но ответить так значило бы солгать. Честь и слава тоже сыграли свою роль, но по-настоящему он сделал это ради Серсеи. «К кому ты так стремишься?» — сказал он с невольным смехом. «К Верховному Септону или к моей сестрице? Подумай об этом, кузен, и помолись сызнова. Истово помолись». «Ты помолишься со мной, Джейми?» Джейми окинул взглядом богов. «Милосердная матерь, отец, грозный судья». Воин, опустивший руку на меч. Получеловеческое лицо неведомого, скрытое капюшоном. Он видел в себе воина, а в Серсее деву. Но она все это время была неведомым, скрывавшим от него свой истинный лик. «Лучше ты помолись за меня», — сказал он кузену. «Я забыл, что надо говорить в таких случаях». Воробьи по-прежнему караулили на крыльце, когда он вышел. «Спасибо», — сказал им Джейми. «Теперь во мне святости хоть отбавляй». Он отыскал Сира Иллина, и они, чтобы избежать множества глаз и ушей во дворе, ушли в Богорощу. Здесь не было воробьев, лишь голые деревья стояли, устремив черные ветви к небу. Ковер опавшей листвы хрустел под ногами. «Видите вон то окно, Сир?» Джейми указал на него мечом. «Это спальня Реймена Дарри. Там ночевал король Роберт на пути из Винтерфелла в Королевскую гавань. Помните, дочь Неда Старка убежала после того, как ее волчица напала на Джоффа? Моя сестра хотела лишить ее руки. Древняя казнь для тех, кто поднимает руку на особу королевской крови». Роберт ответил жене, что ее жестокость сродни безумству. Они спорили об этом допоздна, вернее, спорила Серсея, а Роберт пил. После полуночи она вызвала меня. Роберт храпел на мирийском ковре. «Уложить его в постель?» — спросил я сестру. «Лучше меня уложи», — сказала она и скинула платье. «Я взял ее на кровати Реймена Дарри, перешагнув через Роберта. Если бы он пробудился, я убил бы его на месте. Он был бы не первым королем, погибшим от моего меча. Впрочем, вы знаете эту историю, верно?» Джейми, взмахнув мечом, перерубил ветку дерева. «Серсея, извиваясь подо мной, кричала: „Хочу!“ Я думал, она меня хочет, но нет. Она хотела, чтобы маленькая Старк лишилась руки или умерла. Чего не сделаешь ради любви. Лишь по чистой случайности люди Старка нашли девочку раньше меня. Попадись она тогда мне». Рябины на лице Сира Иллина при свете факела казались дырами, черными, как душа Джейми. Немой разразился похожими на лай звуками, и Джейми понял, что он смеется. «Ты, небось, тоже имел мою сестрицу, рябой ублюдок? Захлопни пасть и убей меня, если сможешь».